706, декабрь, 31. Поступь времени идет своим чередом, не считаясь с уложениями человеческими. Нельзя ни задержать ни одного мгновения и ни продолжить. Все обречено на то, чтобы уйти в прошлое. Но когда мы забрасываем дальние якоря, перебрасывается как бы мост через время, и будущее становится перед сознанием вне быстро текущего времени. Будущее стоит перед нами, становясь как бы прошлым, и в то же время сохраняя устойчивость и не погружаясь в невозвратное. Как луч маяка ведет корабли среди бури и тьму, хотя сам маяк остается на месте, так и будущее ведет человечество вперед, не поглощаясь прошедшим. Великий план эволюции человечества определен нами на такое огромное будущее, что быстро текущая проходимость обычности ему не грозит уничтожением. Сколько миллионов лет еще протечет, прежде чем седьмая раса завершит свой земной цикл? Но раса седьмая – это еще далеко не конец. За ней идет следующий круг, и снова семь раз, а за ними опять новый круг. Конца нет. Великий план намечает будущее, которое не имеет конца. И ваша планета со всеми ее кругами – только лишь временная ступень в бесконечной цепи миров, в беспредельности сущей.